Данный сборник создан специально для сайта «Книга в ухе». «Эта история происходила больше 30 лет назад», — рассказал мне ее мой дед. Далее с его слов. «Я был совсем молодым, учился в колледже, вместе с этим работал в совхозе в нашем маленьком поселке. В поселке жила одна странная семья, состоящая из трех женщин — матери, дочери и бабушки. Они жили на отшибе в своем доме, с другими общались мало. Бабка Фёкла была невероятно противной, склочной старухой и производила впечатление настоящей ведьмы. Седые космы, бородавки на лице, вечно в лохмотьях каких-то, а как идет по дороге, вечно что-то бормочет себе под нос, даже страшно становится. Как говорили те, кто иногда прислушивался к ее бормотне, она то кляла все, на чем стоит, то говорила странные слова, похожие на произношение молитвы наоборот. Если бабку Фёклу кто-то обижал словом или делом, то жилось потом обидчику очень худо. То в семье что-то приключится, то дом сгорит, то сам сляжет с тяжелой хворью. Свою дочь Елену Фёкла не любила. Соседи нередко слышали их брань и битье посуды. Елена и правда была непутевой. В молодости сильно гуляла, да и сейчас тоже этим грешила. Кроме того, прикладывалась к бутылке. В былые времена ее дома почти не было. Уедет на заработки в Москву, да загуляет там на несколько месяцев. Нередко и сейчас она делала то же самое. Фёкла часто выгоняла ее из дома, а на всех многочисленных Елениных ухажеров, если они являлись к ним в избу, насылала порчу или что-то вроде этого. Так или иначе, бедолаги сильно болели, либо переживали мучительные разводы с женами, а иногда даже умирали, якобы от цирроза печени. У Елены была дочь, Альбина. Как ни странно, она не нагуляла ее, а родила в браке. По рассказам местных, всезнающих бабушек, в добрые времена, по молодости, Елена умудрилась из-за беременности женить на себе парня, причем довольно неплохого. Не прожив вместе и года, паренек тот решил, что лучше уж выплачивать алименты, чем жить с двумя ведьмами под одной крышей. С Еленой он развелся, но долго жить после этого ему не пришлось. Сгорел от болезни за считанные месяцы, хотя был абсолютно здоров. Многие считали, что без бабки Фёклы тут не обошлось. Альбина была всяко лучше своей матери и бабки. Лицом и фигурой не дурная, общительная, только все равно с ней мало кто общался, зная ее семейку. Из-за этого Альбина была какой-то злобной. То парня у какой-нибудь девчонки уведет, то в колледже кому-нибудь напакостит. Парни к ней липли, как мухи к конфете, но относились несерьезно, переспят и долой. Но в целом жила она спокойно, стыдясь, это было видно за мать и бабку. Это была присказка, а теперь пойдет сама история. Когда Альбина доучивалась в последнем классе, умерла ее мать Елена. Возвращалась пьяная с гулянок, у самой калитки упала и ударилась головой о камень. Говорили, что это все бабки Фёклы, проделки. Но спустя полтора года умерла и сама Фёкла. Тогда же начали косо поглядывать на Альбину, которая зажила хозяйкой в доме. Мол, бабка-ведьма научила внучку колдовству, а та ее сосвету изжила. Альбина с тех пор сделала в доме ремонт, неизвестно откуда только деньги взялись, и жила себе припеваючи, а потом положила глаз на местного парня Кольку Бубнова, моего друга. Мы все это видели. На танцах Альбина вечно липла к нему, напрашивалась, чтобы домой провожал. С объятиями лезла. И это при том, что у Кольки была девушка, Аня. Колька сначала смеялся и побаивался, потом дал Альбине понять, что она ему не нравится. Но это не помогло, только хуже стало. Бедную Аню, Колькину девушку, Альбина начала запугивать. Говорила ей, чтобы та оставила Кольку, а то, мол, хуже будет. Колька с ней уже и говорил по этому поводу очень серьезно, и запугивать старался, и умолял, но ничего. Альбина в него по уши влюбилась, все только им бредила. А один раз был какой-то праздник в поселке. Колька подвыпивший был, она его пригласила к себе домой, мол, посидеть, поговорить, водочки попить немного. Обещала отстать после этого. Но он дурак и пошел. Мы его уговаривали остаться, удерживали, но он все равно пошел. На следующий день рано утром кто-то позвонил в мою квартиру. Открываю дверь, стоит Колька. Потерянный, бледный, осунувшийся. Спрашиваю него: «Ты где был всю ночь? Мы волновались страшно». А он и говорит: «Я у Альбины был, Игнатич. Мы с ней того. Переспали». Я его усадил, налил стопку и давай расспрашивать, как так получилось. Он рассказывает: «Я пришел, мы с ней выпили. Она мне все говорила, что любит меня, жить без меня не может. Говорит: зачем тебе эта мышка страшная, если я есть? Ты только женись на мне, и я тебя самым счастливым сделаю. А я пью и чувствую, что мне становится все хуже и хуже. Может, она подсыпала чего, не знаю. Стал я собираться домой, а у самого все плывет перед глазами. Она меня удерживать стала, а дальше все как в тумане. Было у нас, Игнатич, было, и много раз. На утро я проснулся, а она рядом со мной лежит. Сначала не понял, где я, а потом, когда все прояснилось, убежал я оттуда, и вот к тебе. К родителям не хочется идти, а к Ане тем более. Мы с ним выпили еще, я ему посоветовал все забыть, с Альбиной не общаться и отпустил с миром. Пару месяцев все было тихо. Альбина больше не беспокоила. Мало-помалу Колька втянулся в прежнюю жизнь. Подумывал о свадьбе с Аней. Они уже и комнату в общежитии нашли, и приданное готовили. О том, что случилось той ночью, знал только я, больше Коль никому ничего не говорил. Альбина в эти месяцы из дома выходила редко, а однажды моя мать увидела Альбину на улицу, и та, как ей показалось, была с животом. Я не придал этому особого значения, мало ли что могло показаться. Может, раздобрела просто. Но не прошло и недели, как Альбина пришла к Коле и его родителям, показала свой живот, она действительно была беременна, и сказала, что это от Коли, что ему, мол, надо жениться. Про экспертизу и прочее тогда еще не знали, а когда вскрылось то, что произошло несколько месяцев назад, то все уверились, что ребенок действительно Колин. К тому же больше Альбина к себе мужиков не водила. Родители Коли не заставляли его жениться. Предлагали дать Альбине денег и отпустить с миром. Но он, видимо, знал, что она так просто не уйдет. И к нашему глубокому удивлению решил на ней жениться. Спустя месяц сыграли нехитрую свадьбу. Большинство Колькиных друзей не пришло. Но я там был, и причем пришлось мне быть свидетелем. Больше никто не хотел. Колька выглядел осунувшимся, потерянным. Таким же, как в тот день, когда пришел ко мне от Альбины. Альбина же, напротив, так и сияла, была счастлива. После свадьбы молодые уехали из поселка. Спустя некоторое время уехал и я. Поселился в Москве, женился. Все у меня было хорошо. И вот спустя несколько лет иду я по Москве и вижу навстречу мне Колька. Похудевший, угрюмый, осунувшийся. От жизнерадостного паренька души компании ничего не осталось. Но Колька... Он меня сначала не узнал, а потом обрадовался страшно. Я повел его к нам домой, познакомил с женой, с детьми. Как он восхищался, что у меня все хорошо. Ну, под водочку и я у него спросил про его жизнь, про Альбину. И тут из него полилось. «Плохо все, Игнатич. Все просто ужасно. Не могу я так больше, хоть помирай, с ведьмой живу, будь она проклята. Уехали мы после свадьбы в Москву, не мог я в поселке оставаться, стыдно мне было людям в глаза смотреть. Ребенка она не родила, случился выкидыш. Я как узнал, то, прости господи, обрадовался, думал, теперь смогу уйти от нее, но нет, «Если уйдешь, — говорит, — скажу, что ты меня ножом пырнул». И на этих словах берет нож и как полоснет себя по руке, потом по другой. И ни вскрика, ничего. Улыбается, а у самой кровь стекает. Нечувствительная она к боли была чертовка. Сестра мне рассказывала, как-то готовили они с ней чего-то. А у Альбины кольцо упало в кастрюлю с кипящей водой. А она просто спокойно его достала. Руки все обожженные, кожа слезает, а ей хоть бы что. И таких случаев сколько было, не сосчитать. Завел я себе с горя любовницу, не могу, думаю, так жить. Так что ты думаешь, не прошло и месяца, как эту несчастную девку машина сбила насмерть. А дома у нас что творится, я домой ходить боюсь. Все кресты перевернутые, вешает травы какие-то, бормочет что-то по ночам. Я ведь сколько раз уйти порывался, а она все за нож хватается. Один раз взяла, и ты не поверишь, палец себе отрезала. Просто отхватила его и все. Сказала, что если вздумаю уйти, пойдет и скажет, что это я ей отрезал. У меня уж и мать с отцом умерли от стыда, наверное. А она ведь как мою мать изводила. Едва я к родителям от нее уезжал, у них в доме начинались странные вещи происходить. Мать заболевала. Я к ним в последнее время вообще не ездил. Через сестру справлялся. Не могу так больше, Игнатич. Лучше умереть или в тюрьму сесть, только бы кончилось все. Я, признаться, от этой тирады оробел немножко. Коля ушел от меня тогда, и больше мы с ним не встречались. А спустя 2 года я узнал, что он сидит в тюрьме за убийство жены. Не выдержал все-таки. И ведь ты подумай, как хорошо и удачно могла у него повернуться жизнь, если бы не такая... далекая ночь. А да что теперь говорить? Эту историю поведала мне моя любимая, ныне покойная бабушка Соня. Оснований не верить ей у меня нет. Человек прожил очень тяжелую и долгую жизнь. Пережил войну и послевоенный голод, вербовку на Дальний Восток, спасались от голода. Она работала в шахтах. Работая диспетчером, дослужилась до начальника ЖЭКа. Коммунисткой, конечно, была яростной, но время было такое. Много людских судеб прошло перед ее глазами. Историй, рассказанных ей, много. Что-то забылось, что-то ярким пятном держится в памяти. Все истории я обязательно напишу, но решила начать с этой. В 1942 году моей бабуле исполнилось 16 лет. Работала она в городе Казань на заводе имени Калинина, эвакуированного с Ленинграда. Точила детали для артиллерийских снарядов. Надо ли говорить, что работа была адской. Особенно тяжко было зимой. Холодно, голодно, смена по 16 часов с получасовым перерывом на обед. График двое через двое. Для несовершеннолетних. Если жил далеко от завода, как моя бабушка, смысла идти домой после работы не было, ведь через 8 часов опять на работу, а опаздывать категорически запрещалось. Простой станка или верстака смерти подобно. По законам военного времени расстрел. Поэтому оставались ночевать на заводе. Был там заброшенный цех, забитый соломой для таких случаев. Начальство все понимало, входило в положение людей и разрешало там ночевать. Имелась у моей бабушки подружка, 15-летняя Талия. Вместе работали, вместе паек делили. Вот, собственно, сама история. Уступила на завод новенькая, лет 20, красивая, косо до пола, неразговорчивая, да и разговаривать некогда было, план делать надо, война. Работали тогда за еду. Денег никому не платили, и тому рады были. Так как новенькая была совершеннолетней, то работала как все. Прошло какое-то время, все идет своим чередом, все трудятся. И вот однажды прибегает Талия из цеха, где солома навалена, испуганная, бледная, губы трясутся. Люди, конечно, собрались и выпытывают у нее, что стряслось. И она рассказала, что эта новенькая девушка раздвоилась. Их там две. Оказалось, что их реально двое. Близняшки они. Одно лицо. Мать родная перепутает. Поняли они, что на заводе работать очень тяжело, а есть хотелось. Одни они остались на белом свете. Мать померла, отец на фронте. Вот и решили всех обмануть. Пока одна работает, вторая отдыхает. И так по очереди. Итог печален, их обеих расстреляли, как предательниц. Первой их увидела Талия, возвращаясь домой со смены. Сумерки, метель. Подумала, что обозналась, но, отойдя от проходной, встретилась со второй такой же. У нее случилась истерика, ее отправили домой. Потом был жар, воспаление легких, которое тогда не лечилось. И Талия умерла, так и повторяя в бреду имена этих близняшек. Так и повелось дальше, кто их увидит, тому беда будет. Бабушкин наладчик, старик Ильнас, увидел их перед тем, как ему руку в двигатель замотало. Потом слухи ходили, что политрук их видел. Он умер от заражения крови, порезался. Бабушка моя их никогда не видела, хотя работала на заводе еще 3 года после Великой Победы. Софи 16. Ее жизнь – это хождение по минному полю с завязанными глазами. Ее мама вечно на взводе, братишка – ходячая катастрофа, а школа? Ух, школа – это отдельный вид пыток. И ко всему прочему, сегодня день прослушивания «Школьный мюзикл». Софи мечтала об этом с тех пор, как впервые услышала саундтрек к «Волшебнику страны Оз». Роль Дороти, ее голос, ее шанс вырваться из серой рутины. Она стояла за кулисами, чувствуя, как пот струится по спине, а в горле стоит ком. На сцене щебетала какая-то блондинка, фальшиво выводя ноты. Софи глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Странное беспокойство, словно предчувствие чего-то плохого, поселилось у нее в животе с самого утра. Внезапно жар охватил ее изнутри. Кожа горела, кости ломила, словно ее выворачивало наизнанку. Софи схватилась за живот, задыхаясь. В горле хрипело, а перед глазами плясали черные точки. «Что со мной происходит?» – прошептала она, чувствуя, как немеют руки. В зеркале, висевшем неподалеку, отразилось то, во что она никогда бы не поверила, даже увидев в самом безумном сне. Ее лицо вытягивалось, зубы заострялись, волосы темнели и густели, как шерсть. Ногти превращались в когти. София охватила паника. Это не могло быть правдой. Она видела фильмы про оборотней, читала книги, но никогда, никогда не думала, что это может случиться с ней. Рев низкий и утробный вырвался из ее горла. Софии, точнее, то, что от нее осталось, рухнула на пол, корчась в агонии. Кости перестраивались, мышцы разрывались, разум замутнился. Запах крови, пота и мокрой шерсти заполнил маленькую гримерку. На сцене закончила петь блондинка, и директор школы мистер Хендерсон объявил: «Следующая — Софи Миллер». Тишина. Напряженное ожидание. Мистер Хендерсон нахмурился. В этот момент дверь гримерки слетела с петель. На пороге стояло нечто, покрытое густой темной шерстью, с горящими янтарными глазами и оскаленными клыками. Зал замер. Софи в своей волчьей форме была дезориентирована и напугана. Громкие звуки, яркий свет, запах незнакомых людей — все это обрушилось на нее лавиной. Инстинкты взяли верх, защита — побег. Она бросилась к ближайшему выходу, сбивая с ног перепуганных учеников. Крики, визг, паника — все смешалось в оглушительную какофонию. Софи выбежала из школы и помчалась прочь. Прочь от света, прочь от людей, прочь от того кошмара, в который превратилась ее жизнь. Бежать, бежать в лес, где темно и тихо. Где она может спрятаться, пока не поймет, что, черт возьми, с ней произошло. Прослушивание было забыто. Мечта о роли Дороти разбилась на миллионы осколков. Теперь у Софи была новая реальность, куда более страшная и непредсказуемая. Она была оборотнем. И это было только начало. Прабабка моя Наталья много чего знала. В определенном возрасте она начала лечить людей. Бесплатно, даже мелкие подарки в виде благодарности не брала. Заикание, косоглазие, проблемы с ногами были для нее самым пустяшным делом. К гаданиям всякого рода прабабка относилась крайне отрицательно. Но вот по молодости глупой была. Сама-то не гадала, но смотреть ходила. В семье она была самой младшей. Вот со старшими сестрами и баловалась накануне крещения. Далее от лица прабабки. Сестры мои были девки на выданье, и страсть интересна была им, за кого замуж пойдут. Тогда-то за кого угодно родители выдать могли. Хоть за Рябова, хоть за Косова, а кому же охота с кривомордым жить? В самый канун Рождества сестры мои Маруська и Капа решили на женихов гадать. Все знали, что именно в этот день духи бестелесные говорят только правду, чего в другие дни от них не дождешься. Поздно вечером пошли мы в баню, приготовили все заранее. Маруська решила на зеркалах гадать. Она-то была самая смелая у нас. Капа испугалась в последний момент и в избу убежала. Сказала, потом придет. А я с Маруськой осталась. Поставила сестра зеркала друг напротив друга, так, чтоб тоннель из отражений получился. Свечи зажгла, лучинкой вокруг себя обвела и слова сказала. Сидим, ждем. Не знаю, сколько времени прошло, но тут в зеркале появились поляна, трава зеленая-зеленая. На поляне пенек, а на нем наш сосед Федор сидит и курит, а рядом ружье стоит. Вдруг Федор голову поднял, да как глянет на нас. Маруська сразу зеркало тряпкой закрыла. А то, как не успеешь, так и жизни лишиться можно. Знамо ведь, что не Федор это приходил. Маруська вся раскраснелась. Ты видела? Ага, соседа нашего Федора. Он же в солдатах сейчас. Вон и ружье было. Ты видела? И ружье видела, и все остальное, что и сестра. Убрали мы все, и Капу позвали». Она на зеркалах гадать отказалась, сказала, что и стакан с водой тоже неплохо. Расстелила лист, насыпала золы, рядом стакан воды поставила. В него Капа бросила венчальное колечко. Стали мы смотреть на воду в стакане. Долго мы так сидели. Маруське надоело, и она ушла. Я уже не надеялась на что-то, как вдруг четко увидела дядьку с галстуком, бабочка на шее. «Ой!» «Это что за собачка с бантиком?» Капа на меня цыкнула, но поздно. Видение пропало. Потом меня сестра ругала, что жениха толком не разглядела. Капа так и вышла замуж за собачку с бантиком. Муж ее этот бантик никогда не снимал, каждый день в бабочке ходил. Маруська же выскочила за Федора сразу же, как он домой вернулся. А вот вторая история про гадание на зеркалах, которая мне известна. Моя мама женщина энергичная и общительная, кого угодно замучит. И на собрании выступать, и директора завода достать – это всегда пожалуйста. Работала она тогда инженером на заводе. И вот однажды появилась у них новая вахтерша. Женщина как женщина, вроде уже не молодая, но вот что мою маму насторожило – так это огромный синяк под глазом. С вахтершей она познакомилась за разговорами «Здрасте, как дела?» и погода сегодня вроде ничего, к синяку все приглядывалось. Неделя уж прошла, а он так и был, так и не проходит, даже цвет не поменял. Вторая неделя к концу подходит, а синяк все на том же месте и все тот же. Наконец маманя не выдержала и после очередного приветствия задала вахтерше вопрос. «Откуда у вас синяк под глазом такой? Может, вы упали или муж бьет? Помощь, может, нужна?» Оказалось, что и не падала она, и помощь не нужна. А потом рассказала такую историю. Дальше со слов вахтерши. «В девках я тогда ходила. Замуж хотелось, а жениха все нет. Ждать уже надоело, и тут бабка одна надоумила меня погадать на зеркалах. Рассказала, что да как, но особо настаивала, чтобы, как суженого увижу, сразу зеркало полотенцем закрыть надо. Опасно, мол, это. Еле праздников рождественских дождалась. Поставила все предметы, как бабка научила, и смотрю во все глаза, чтобы не пропустить чего. А как жених в зеркале показался, стала я его разглядывать, все до мелочей. Про то, что зеркало завесить надо, помнила, но все оттягивало момент. Вот еще, еще чуть-чуть. Тут жених близко-близко подошел, смотрю, у него руки с копытами. Я испугаться не успел, а он как даст мне копытом в глаз. Я от боли и страха почти не видела ничего. Тряпку нащупала и на зеркало накинула. А дома уже как увидела свое отражение, мама родная, синяк на пол лица. Кто ж замуж такую возьмет? Я и примочки разные делала, и по бабкам ходила. Толку никакого. А одна бабка мне и говорит: «Спасибо, скажи, что вообще тебя не придушил. Не успел, видать». Замуж я все-таки вышла за того самого, которого в зеркале увидела. А синяк так и остался. Уж почитай, 40 лет с ним хожу. Со мной произошла страшная история, которую я сейчас расскажу. Речь пойдет о ведьме, жившей в нашем районе, на небезызвестном утесе, рядом с которым протекает местная речка. Я одновременно и из города, и из деревни. То есть живу на окраине, в частном доме с родителями. Соответственно, на самом въезде. По сути, проезжаешь 3 остановки и уже в городе. А если выйдешь во двор, вот она, деревня. Куры, гуси, свиньи. Чуть дальше от трассы сплошь проселочные дороги. Если спускаться ниже, то есть очень широкая речка. Одна из тех, что впадает в Волгу. На другом берегу находится утес, который прославили 2 суицидника, сбросившиеся вниз. Свели счеты с жизнью они в разное время, но и до них поговаривали, что это возвышение место нехорошее. Наши местные часто видели тут то ли пляшущих чертей, то ли бесов, хотя особо никто в эти страшилки не верил. Правда, есть один интересный факт. На утесе не росла трава, хотя почва там такая же, как и везде. Еще через 3 дома от нас жила бабка, про которую все говорили, что она ведьма. Не вслух, конечно, за глаза. Она действительно была немножко экстравагантна, если можно так сказать. Странно одевалась, бормотала всякую чушь, часто просто теряла связь с реальностью. Но я думал, что она попросту сумасшедшая и ничего более. Пока не случилась та страшная история. На неделе выдалась теплая погода, и мы все гадали, сошел уже на речке лед или нет. Долго припирались и решили сходить посмотреть. Всего тогда нас было 3, я, соответственно, и 2 моих друга. Вышли по протоптанной узкой дорожке и через 20 минут оказались уже на месте. К нашему сожалению, лед был тонкий, но все еще держал воду в плену. Мы уже собрались идти домой, как один из моих друзей показал на утес, что на другом берегу, и мы все потеряли дар речи. Видно было, что рядом с ним находится какой-то человек. Он пребывал в постоянном движении, в полускрюченном состоянии, поэтому лица разглядеть не удавалось. А потом до нас донесся хохот, такой потусторонний и жуткий, что все вздрогнули. Фигура стала подниматься наверх, и тут все увидели главную странность. Человек в лохмотьях двигался, сильно наклонившись спиной вперед, словно это была собака, но кто-то нажал на перемотку назад. Взобравшись на утес, фигура стала крутиться вокруг себя, быстро перебирая ногами и не переставая смеяться. Тут мой друг, который заметил ее, тихо прошептал: «Да это ж ведьма наша!» Будто услышав его, хохот стал громче, а движение все быстрее. Ведьма стала даже подпрыгивать, будто визжа от удовольствия. Казалось, что она вот-вот оступится и полетит вниз. А потом ведьма в очередной раз подпрыгнула и пропала. Никаких хлопков или дыма, просто в одну секунду была, а в следующую ее уже нет. Так жутко стало. Мы, не сговариваясь, ломанулись обратно в сторону дома. Выскочили на свою улицу, шагом пошли. Хотя у всех сердца колотятся, как заведенные. Мимо ведьминого дома идем, а там народ столпился. Чего-то стоят, в полголоса разговаривают. Подошли ближе, оказалось, умерла старуха минут 20 назад. Орала, как резаная, чушь всякую несла. Все пыталась вырваться и убежать куда-то. Вот все соседи и собрались. Но и тут странности не закончились. На следующий день из соседнего города приехала ее какая-то племянница, двоюрная или четвеюрная. В общем, седьмая вода на киселе. Стала в доме прибираться и нашла в чулане три иконы перевернутые. Глаза у образов были закапаны свечным воском, а к голове углем пририсованы рога. А уже когда хоронили ее, все как надо, по православному обычаю. Стали гроб землей закидывать, а изнутри стук громкий раздается, как кулаком по дереву. Вытащили, сняли крышку. Старуха лежит, как ее туда и клали, мертвая. Забили гроб обратно, снова спустили, опять стук. Но уже доставать не стали, засыпали как есть. Знакомые пошли через несколько дней родителей проведать на кладбище. Мимо могилы проходят, смотрят, памятник с крестом на бок съехал, земля под ним изрыта. Такое бывает от коров. Но рассудили, что даже после смерти тяжело ведьме под крестом православным лежать. Вот и пытается его из себя скинуть. Дом ее пока пустой стоит. Племянница наследство на себя оформила, но теперь вроде полгода ждет, пока продавать можно будет. Вот интересно, спокойно ли там жить будут новые хозяева? Три года назад моя хорошая подруга Вика родила первенца и, как водится, лежала в послеродовой палате. Роды у нее были тяжелые, ребенок наглотался околоплодной жидкости, и его держали в реанимации. Матери на кормлении его, естественно, не приносили, и что с ним, тоже толком не говорили. Подруга страшно переживала, и самое плохое, ей не с кем было разделить тревогу. Остальные мамочки тоже рожали в первый раз, и все у них было благополучно. Так она и терзалась, пока не положили к ней в палату женщину, которая ждала уже третьего ребенка. Галина, так звали новую соседку, Вику поняла и старалась утешить и поддержать. Ее первая дочка тоже была тяжелым ребенком. Женщины подружились, и в один из вечеров Галка рассказала свою странную историю. Сама Галина замуж вышла рано и почти сразу забеременела, так что дочку под сердцем она носила уже в 19 лет. Несмотря на молодость, мамой она была ответственной, на осмотры ходила регулярно, анализы сдавала вовремя, не отлынивала и соблюдала все рекомендации. Жили они с мужем тогда в однокомнатной квартире на 7-м этаже, под самой крышей старой многоэтажки. Лифт часто ломался, и Гале приходилось ходить с огромным животом вверх и вниз, но в те времена она была молодой и здоровой и особо не жаловалась. Срок уже был приличным, когда она собралась на очередной осмотр. Стала она, как обычно, спускаться по лестнице. Идет, думает о своем. В какой-то момент очнулась. Ей показалось, что идет она уже довольно давно и вроде бы должна была дойти к этому времени до первого этажа. Посмотрела вокруг, третий. Пожала плечами и дальше пошла. Спускается, а конца лестницы и не видно. По Галкиным словам, ее как туманом накрыло. Понимает, что что-то ненормальное происходит, но такого просто быть не может. И не понимает, что же ей делать. Только одно отчетливое желание – скорее спуститься вниз и выбраться наружу. Спускается уже, идти тяжело, но все равно старается двигаться быстрее. А лестница тем временем начала меняться. Сначала она была самой обычной стандартной узкой лестницей, как в любом старом доме. Кособокие перила, двери квартир. Постепенно стены раздвигались, лестничная клетка становилась все шире, а двери исчезли вовсе. В конце концов она шла по какому-то очень темному, серому месту. Лестница стала широкой, раза в три шире, чем та, по которой она шла, выйдя из квартиры. На Галину уже начал накатывать приступ дикой паники. Шутка ли? Начать спускаться в подъезде родного дома, а оказаться совершенно в незнакомом месте. Ей хотелось сбежать, спасти ребенка, вывернуться, скрыться. А лестницы как не было конца, так и не предвиделось. Этаж все так же тянулся за этажом. Женщина уже задыхалась, держалась за живот и шла очень медленно, когда услышала на несколько этажей выше себя шаги. Они были уверенными и звонкими, словно какая-то женщина бодро шагает на каблуках. Галя остановилась, решила перевести дух, отдышаться и подождать того, кто идет. Ее не пугала перспектива столкнуться с чем-то страшным и неведомым. Тогда, по ее словам, она просто обрадовалась, что кто-то еще живой есть в этом жутком месте. Что можно спросить дорогу и просто пристроиться в хвост и выбраться. Спускавшимся человеком действительно оказалась женщина на каблуках. Вернее, молодая девушка, лет на 5 старше самой Гали, в строгом пиджаке и юбке до колен. Лицо Галине показалось смутно знакомым. Еще ей запомнилась странная полоска белой кожи на горле девушки. Когда она поравнялась с Галей, то просто окинула ее долгим взглядом и молча продолжила спускаться. Галина, как и хотела, увязалась за ней. Попыталась заговорить с незнакомкой и узнать у нее, куда идти, но та ее проигнорировала. Правда, идти стало чуть медленнее, словно давала возможность глубоко беременной спутнице следовать за собой, не торопясь. Буквально через несколько лестничных пролетов они наконец-то добрались до первого этажа. Заканчивалась лестница очень тонким коридором и массивной двухстворчатой железной дверью. Девушка подошла к самой двери, взяла за ручку и, оглянувшись на уже обрадованную и измотанную Галку, сказала: «А с девочкой тебе не сюда. Вернись на 3 этажа выше и пройди по коридору. Тебе туда». И вышла. Галя, не понимая почему, но понимая, что речь шла о ее дочке, безропотно поднялась на 3 этажа вверх, хотя ее грыз страх, что двери не будет или она окажется закрытой. А начни она снова спускаться вниз и опять застрянет на бесконечной лестнице. Она действительно нашла дверь там, где ей сказали, и вышла. Очнулась Галка в больнице. Оказалось, что она долго была без сознания. Сначала у девушки чуть не случилась истерика, так как живот ее был плоским. Она потеряла ребенка. Но ее успокоили, ребенок жив, хотя и в реанимации. Они обе, и она, и ее дочка, выжили и поправились. Было много больниц, капельниц, уколов, слез, проблемы нервов и осложнений. Но с обеими в итоге было все в порядке. Никто точно так и не знает, от чего это случилось. То ли от того, что она споткнулась и упала, и у нее начались преждевременные роды, то ли наоборот от того, что у нее начались роды, и она потеряла сознание и упала. Но факт остался фактом. На 3-м этаже в подъезде своего дома она потеряла сознание. Соседка-пенсионерка, услышав звук падения и узнав Галку, вызвала скорую помощь. Девушку увезли. Спасти успели обоих, и мать, и младенца. Но самое странное в этой истории выяснилось позднее. Прошло какое-то время, Галка уже была с ребенком дома, и к ней потянулась вереница подруг. Пришла и Маша, одна из самых близких. И Галка, в числе прочего, из пережитого ужаса, рассказала ей историю с лестницей и девушкой в костюме. Маша сначала удивилась, потом насторожилась и попросила уточнить, как незнакомка выглядела. Услышав более точное описание, Машка начала рыдать. Оказалось, в тот же день, когда упала Галя, только на несколько часов раньше у подруги умерла двоюродная сестра Ира, тоже в подъезде своего дома. Ее задушил отец, ее будущего ребенка, не желавший брать на себя ответственность. Он уже был женат на весьма обеспеченной мадам, старше себя на 10 лет, и знал, что ребенок на стороне – конец его обеспеченной легкой жизни. Мужик хотел аборта, срок еще был маленьким, но Ирина была полна решимости родить и воспитать даже без его поддержки. Ира всегда выходила из дома очень рано, в 5 утра, и он просто подкараулил ее этажом выше, подбежал сзади и, набросив веревку на ее шею, удушил. Естественно, его быстро нашли и посадили. О смерти Иры Галке никто не рассказывал. Не хотели волновать молодую мать после недавних потрясений. Да и с Галиной Ирина встречалась всего несколько раз на праздниках Маши. Пару раз на днях рождения и один раз на Новый год. Они нашли фото Иры в альбомах с праздничными фото. Это действительно была она, женщина в сером костюме. Поэтому-то Галке и показалось знакомым ее лицо. Галина до сих пор ставит свечки при случае за упокой Ирининой души в храме и молится, хотя и не особо набожно. Просто она искренне верит, что не посоветуй Ира ей выйти в другую дверь, и Галка бы вышла в дверь мертвых. Вряд ли тогда бы они с дочкой выжили или до сих пор бы скитались по той жуткой лестнице. Есть у меня один приятель, Сашка. Он водителем большой грузовой машины работает. Ездит он, как правило, недалеко и всегда один, без напарника. В тот день он предложил мне с ним прокатиться. Я отказываться не стала, решила проехаться, чтоб мир посмотреть и себя показать. В общем, поехали мы в соседнюю область. Был поздний вечер, жарко, лето, трасса почти пустая. На многие километры только шоссе, по краям его широкие канавы и за ними лес. Все время елки, елки, елки. Едем мы едем, от последнего населенного пункта далековато уже уехали. Стало смеркаться, но еще было довольно светло, чтобы разглядеть, что делается на дороге. Вдруг замечаем, что впереди прямо на трассе что-то белеет. Подъехали ближе, смотрим, а это парень голосует. Одет в светлые брюки и белую рубашку. В руках пусто, без средств передвижения. Просто парень. Как он сюда попал? Пешком, что ли, дошел? Или высадил кто? В любом случае, кроме нас, других машин не было, и мы решили остановиться и помочь по возможности. Поскольку ехали мы довольно быстро, то остановиться нам сразу не удалось. Парня мы проехали. Остановились и ждем. Думали, он подбежит сейчас к кабине сам. Но прошло пару минут, но парень не появился. Мы в окно глядим – никого. В зеркалах тоже. Куда парень делся-то? Вдруг мы снесли его случайно, когда тормозили. Ну, Сашка вылез из кабины и пошел смотреть, а я в окно наблюдаю. Смотрю, завернул за фуру и исчез из поля зрения. Прошло секунд 30. Из-за фуры на бешеной скорости вылетает Сашка, несется к кабине, в считанные секунды влезает за руль, закупоривает на все запоры и тут же срывается с места. Я понять не могу, где парень, что случилось, почему такая спешка. В панике начинаю задавать вопросы, а Сашка только башкой мотает и мычит. Еще рукой машет и орет матом, что все потом расскажет. Мне даже показалось на миг, что друг мой даже заикаться начал. Ну все, думаю, сбили мы парнишку того и смылись с места происшествия. Теперь я соучастница, и если нас найдут, то мало никому не покажется. Аж расстроилась и замолкла. А Сашка все гонит. Километров 10 уже в спешке намотал, а не останавливается. А по пути, как назло, только шоссе и лес. Хоть бы деревня какая показалась. Так мы ехали, вернее сказать, летели еще где-то с полчаса. Потом лес закончился, мы выехали сперва в поле, потом и населенный пункт показался. На въезде кафе для проезжающих машин. Там мы и остановились. Сашку уже почти не трясло, но водки он все равно заказал. Еще через 10 минут я все же рискнула спросить, что там случилось-то на дороге. И уже приготовилась слышать самое ужасное. Но мои догадки, к счастью, не оправдались. все обстояло намного хуже и страшнее. Когда Сашка вылез из машины на шоссе и пошел искать того парня, то он его не сразу обнаружил. Свернул за фуру, а там никого. Сашка уже вроде уходить собирался. Думал, что померещилось нам от жары и усталости все это. Но тут услышал негромкое рычание. Посмотрел в сторону раздавшегося звука. Сашка обомлел. Парня уже не было на шоссе. Вдоль дороги была широченная и глубокая канава. Так этот парень уже как-то умудрился через нее переправиться и стоял около самого леса возле кустов. Никакого мостика, перехода или бревна Сашка не увидел. Как этот парнишка перебрался через 2,5 метра воды в своих беленьких брючках, вообще непонятно. Да еще и стоял, рукой манил. Пойдем, мол, в лес. А сам тихо порыкивал, и глаза у него желтым горели. Сашку там при виде этого зрелища чуть паралич не разбил. Он подхватил ноги в руки и текать оттуда, пока этот монстр всех нас не сожрал. Я был ошарашен рассказом своего приятеля. В голове такое не укладывалось. Может, думаю, померещилось. Все-таки без напарника малец рулит. Устал и все такое. Но на обратном пути мы остановились в этом же кафе и разговаривали с одним мужиком. Он местный, на бензоколонке работает. Так вот, он рассказал, что на том шоссе уже несколько легковых машин нашли. Пустых, открытых, все вещи на месте, а хозяев нету. Менты все списали на диких зверей, медведей и волков. Типа мужики по нужде идут в лес, а там их звери сжирают. Конечно, искать истинную причину исчезновения у нас никто не будет. Человек это был или монстр какой? Может, у кого версии есть? Буду рада выслушать. Данный сборник создан специально для сайта «Книга в ухе».